наливаю себе пиво и подробно рассказываю услышанное от Крейзи Тоссера. По мере рассказа каждый реагирует по-разному. Маньяк все больше мрачнеет, падла веселится, особенно узнав, что именно мой поход по лабиринту подал дикую идею спрятать вход в храм в конце игры. Пад, кажется, впадает в азартное возбуждение. Что он задумал, даже не надо спрашивать. Чингис полностью уходит в себя, размышляет, то ли об услышанном, то ли о своем. «Леонид, идти через лабиринт — это биться лбом о стену», — говорит, наконец, маньяк. «Может быть, рано или поздно стена рухнет, но гораздо вероятнее, что треснет голова». «Согласен, я киваю. А ты можешь предложить другие варианты?» «Украсть файл». «И что? Но оглушить парнишку любой из боевых программ несложно. Отобрать конверт. Так он самоуничтожится». «Это обойти можно». Маньяк только усмехается. «Я знаю, как устроены подобные программы идентификации». «А открыть файл?» «Сколько там у вас ключ?» 4096 байт». «Да, понятно, вопрос снят». «Уверен?» — неожиданно спрашивает Чингис. «Ты вроде бы не специализировался на дешифровке». На лице маньяка появляется тихая улыбка. «А что, появились новые методы факторизации, Чингис?» «Дорогой, ты совсем обленился». «Оки», — соглашается Чингис, — «но, может быть, еще с кем-нибудь посоветоваться?» «Давай пригласим Зука», — предлагает Шурка. «Он любит возиться с ключами, но я тебе заранее скажу, что он ответит. Дайте мне все ресурсы сети и несколько лет». «Значит, надо идти через лабиринт», — вскидывается Пат. «Есть еще вариант», — говорю я. Все смотрят на меня с неожиданной надеждой. «Если мы создадим ложный храм, письмо попадет туда и...» «И?» — насмешливо говорит маньяк. «Ключ, которым можно скрыть шифр, встроен в саму программу. Само здание, если это будет понятнее. Да, первая часть операции пройдет успешно. Письмо будет доставлено по адресу. Файл принят, но открыть его мы не сумеем все равно». «Значит, лабиринт», — говорю я. «Нет, почему же?» — Чингис пожимает плечами. «Есть еще вариант. Наплевать и забыть. Уйти самим». Я долго ждал, пока кто-нибудь это скажет. Не хотелось предлагать первым.